Любопытный. Приятель, дорогой, здорово! Где ты был? В кунсткамере, мой друг, часа там три ходил, все видел, высмотрел. От удивления, поверишь ли, не станет ни умения пересказать тебе, ни сил. Уж подлинно, что там чудес палата. Куда на выдумке природа травата? Каких зверей, каких там птиц я не видал? Какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки? Одни как изумруд, другие как коралл. Какие крохотные коровки, есть право, менее булавочные головки. А видел ли слона, каков собой на взгляд? Я чай подумал, ты что, гору встретил? А разве там он? Там. Ну, братец, виноват. Слона-то я и не приметил.